Глава 27. Рождественские морозы. Наступили дни отчаяния. Мысль о смерти от холода предстала во всем своем ужасе. Последняя горсть угля горела со зловещим треском. Огонь готов был погаснуть, температура в помещении заметно понизилась. Но Джонсон пошел за новым топливом, которое добыли из тюленьих туш. Он бросил куски жира в печь, прибавил пакли, пропитанные жиром, и довольно быстро восстановил в кубрике прежнее тепло. Запах горелого сала был отвратителен, но приходилось его терпеть. Джонсон сознавал, что новое топливо оставляет желать лучшего и, конечно, не имело бы успеха в богатых домах Ливерпуля. «А между тем, — сказал он, — этот неприятный запах может иметь благие результаты». «Какие же именно? — спросил плотник. «Он приманит к нам медведей, которые очень падки на такие запахи». «А на что нам медведи?» — спросил Белл. «Ты знаешь, Белл, что нам больше не приходится рассчитывать на тюленей», — ответил Джонсон. «Они скрылись, и притом надолго. И если медведи не доставят нам топлива, то я не знаю, что с нами станется». «Ты прав, Джонсон, дело наше плохо, совсем дрянь. И если нам не удастся добыть этого топлива, то уж я не знаю, как и быть. Одно только и остается». «Что же такое?» — спросил Белл. «Да, Белл, в крайнем случае. Впрочем, капитан никогда. Но, быть может, придется прибегнуть к этому средству». Джонсон печально покачал головой и погрузился в размышления, которых Белл не хотел прерывать. Он знал, что этих кусков жира, добытых с таким трудом, хватит не больше, чем на 8 дней, даже при самой строгой экономии. Боцман не ошибся. Несколько медведей, привлеченных запахом горелого жира, были замечены невдалеке от форварда. Здоровые матросы пустились за ними в погоню. Но медведи бегают на редкость быстро и одарены чутьем, благодаря которому избегают всех охотничьих уловок. Не было возможности к ним приблизиться, и пули, пущенные самыми искусными стрелками, пропали даром. Экипажу брига грозила опасность замерзнуть. Люди не выдержали бы и 48 часов, если бы температура, царившая в ледяных просторах, проникла в кубрик. Каждый с ужасом видел, что топливо подходит к концу. Наконец, 20 декабря в 3 часа пополудни огонь в топке погас. Матросы, стоявшие вокруг печи, угрюмо поглядывали друг на друга. Один лишь Гатерас неподвижно сидел в своем углу. Доктор по своему обыкновению взволнованно шагал по кубрику. Он положительно не знал, что предпринять. Температура в помещении мгновенно понизилась до минус 7 градусов, минус 22 градусов по Цельсию. Но если доктор стал в тупик, если он не знал, что теперь делать, то другим это было хорошо известно. Шандон холодный и решительный, Пен с горящими яростью глазами и 2-3 матроса, которые могли еще двигаться, подошли к Гатерасу. «Капитан», — сказал Шандон. Гатерас, погруженный в раздумье, не слышал его. «Капитан!» — повторил Шандон, касаясь рукой его плеча. Гатерас выпрямился. «Что такое?» — спросил он. «Капитан, у нас больше нет топлива». «Так что же?» — отозвался Гатерас. «Если вам угодно, чтобы мы замерзли», — со злой иронией произнес Шандон, «то мы покорнейше просим вас уведомить нас об этом». «Мне угодно», — сурово ответил Гатерас, «чтобы каждый исполнил свой долг до конца». «Есть нечто выше долга, капитан», — возразил Шандон. «Это право человека на самосохранение. Повторяю, все топливо вышло. И если такое положение вещей продлится 2 дня, то ни один из нас не останется в живых». «Дров у меня нет», — глухо ответил Гатерас. «В таком случае», — яростно крикнул Пен, — «их можно нарубить там, где они есть». Гатерас побледнел от гнева. «Где же это?» — спросил он. «На бриге», — нагло ответил Пен. «На бриге?» — повторил капитан, сжав кулаки и сверкнув глазами. «Ну, конечно!» — ответил Пен. «Когда судно не может больше нести свой экипаж, то такое судно жгут». В начале этой фразы Гатерас схватил топор. В конце ее топор уже был занесен над головой Пена. «Негодяй!» — крикнул Гатерас. Доктор бросился к Пену и оттолкнул его. Топор глубоко врезался в палубу. Джонсон, Белл и Симпсон стали рядом с Гатерасом, готовые его защитить. Но вдруг с коек превратившихся в смертные одры, послышались жалобные, тоскливые, скорбные голоса. «Огня! Огня!» — стонали больные, продрогшие до костей под своими одеялами. Гатарас овладел собой и, помолчав несколько минут, спокойным голосом сказал: «Если уничтожить Брик, то как же мы вернемся в Англию?» «Быть может, — ответил Джонсон, — можно сжечь менее существенные части судна, например, планширь и фальшбот». «Шлюпки все-таки останутся», — подхватил Шандон. «Впрочем, что мешает нам построить небольшое судно из остатков брига?» «Никогда», — отрезал Гатерас. «Но все-таки», — попробовал возразить кое-кто из матросов. «У нас большой запас спирта», — ответил Гатерас. «Сожгите его до последней капли». «Что ж, спирт так спирт», — воскликнул Джонсон, сделанный беззаботностью. При помощи толстых фитилей, пропитанных спиртом, бледное пламя которого лизало стенки печи, Джонсону удалось на несколько градусов повысить температуру в кубрике. В течение нескольких дней после этой прискорбной сцены дул южный ветер, потеплело. Снова поднялась метель. В дневные часы, когда снегопад затихал, иные матросы ненадолго уходили с брига. Но большую часть экипажа Офталмия и Цинга приковали к кораблю. Впрочем, нельзя было ни охотиться, ни ловить рыбу. Но морозы ослабли лишь на время. 25 числа ветер вдруг переменился. Замерзшая ртуть опять скрылась в чашечке термометра. Пришлось прибегнуть к спиртовому термометру, который не замерзает даже в самые сильные холода. Доктор ужаснулся, увидев, что спирт в термометре опустился до минус 66 градусов, минус 52 градусов по Цельсию. Приходилось ли человеку когда-либо переносить такую температуру? Лед расстилался по полу матовым зеркалом. В кубрике стоял густой туман. Влага осаждалась на всех предметах толстым слоем инея. Нельзя было разглядеть друг друга. Конечности быстро коченели. Голову сжимало, словно с железным обручем. Неясные, ослабевшие, замерзающие мысли путались и порождали бред. Страшный симптом. Язык не мог выговорить ни слова. С того дня, как экипаж высказал угрозу сжечь брик, Гатерас ежедневно долгие часы бродил по палубе. Он наблюдал, бодрствовал. Дерево брига — это его, Гатераса, плоть. Отрубив кусок дерева, у него отсекли бы часть тела. Он был вооружен и зорко сторожил, несмотря на снег, лед и холод, от которого каменела одежда, облекавшая его словно гранитной броней. Дек, понимавший своего хозяина, следовал за ним по пятам, с лаем и рычанием. Однако, когда 25 декабря Гатерас вошел в кубрик, доктор, собрав остаток сил, направился навстречу капитану. «Гатерас», — сказал он, — «мы погибаем от недостатка топлива». «Никогда», — ответил Гатерас, зная, что кроется за вопросом доктора. «Это необходимо», — вполголоса продолжал Клоубани. «Никогда», — еще решительнее повторил Гатерас. «Ни за что не соглашусь. Но они могут меня ослушаться». Этими словами экипажу предоставлялась свобода действий. Джонсон и Белл бросились на палубу. Гатерас слышал, как дерево брига затрещало под топорами. Он заплакал. В этот день было Рождество. Семейное торжество в Англии. Детский праздник. И как тяжело становилось на сердце при воспоминании о веселых детях, собравшихся вокруг разукрашенной лентами елки. Кому не приходили на память аппетитные куски ростбифа, приготовленного из мяса специально откормленных быков, а торты, а пирожки со всевозможной начинкой, испеченные по случаю этого дня, столь дорогого сердцу каждого англичанина. А здесь горе, отчаяние, неописуемое бедствие, и вместо рождественской елки куски дерева от судна, затерянного в недрах ледяных пустынь. Между тем тепло быстро вернуло бодрость и силы матросам. Горячий чай и кофе создали мимолетное ощущение благополучия. Надежда так упорно коренится в сердце человека, что экипаж приободрился и даже начал надеяться. При таких обстоятельствах кончился злополучный 1860 год, ранняя зима которого разбила честолюбивые замыслы Гатераса. 1 января 1861 года ознаменовалось неожиданным открытием. Немного потеплело. Доктор вернулся к своим обычным занятиям и читал отчет сэра Эдуарда Бельчера о его экспедиции в полярные моря. Вдруг одно до тех пор незамеченное место привело его в изумление, так что он два раза пробежал эти строки. Сомнений не могло быть. Сэр Эдуард Бельчер сообщал, что, прибыв к устью пролива Королевы, он нашел там следы пребывания людей. «Это, — пишет он, — остатки жилищ, гораздо более благоустроенных, чем те, какие могут построить некультурные бродячие племена эскимосов. Стены глубоко уходят в землю. Пол поверх слоя щебня выстлан камнем. На снегу валялось множество оленьих, тюленьих и моржовых костей. Мы нашли там уголь». Тут доктора осенила блестящая мысль. Он пошел с книгой к Гатерасу и показал ему это место отчета. «Уголь!» — воскликнул капитан. «Да, Гатерас, уголь, то есть спасение для всех нас». «Уголь на этом пустынном берегу!» — продолжал Гатерас. «Нет, это невозможно». «Но почему же вы сомневаетесь, Гатерас? Бельчер никогда бы не сообщил этого факта, если бы не был вполне в нем уверен, если бы не видел собственными глазами». «Ну а дальше, доктор? Мы находимся всего в 100 милях от берега, где Бельчер видел уголь. Но что такое экскурсия в 100 миль? Сущий пустяк. Не раз совершались подобного рода поиски среди льдов и в такие же морозы. Так отправимся, капитан?» «Отправимся!» — воскликнул Гатерас. Он мгновенно принял решение. Воображение у него было пылкое, и ему уже рисовалось близкое спасение. Джонсону немедленно сообщили о решении капитана. Старый моряк одобрил его и передал отрадную новость своим товарищам. Одни порадовались, другие отнеслись к затее капитана с полным равнодушием. «Уголь на этих берегах!» — пробормотал лежавший на одре болезни Уолл. «Пусть делают, как знают!» — таинственно шепнул ему Шандон. Но прежде чем начать приготовление к путешествию, Гатерас захотел определить географическое положение форварда. Понятно, насколько важно было это сделать, как математически точно требовалось определить местонахождение брига. Иначе, удалившись от судна, его нельзя было бы отыскать. Гатерас поднялся на палубу и в несколько приемов определил лунные расстояния, а также высоты главных звезд. Эти наблюдения были очень затруднительны, потому что на морозе стекла и зеркала инструментов мгновенно покрывались слоем льда от дыхания Гатераса. Не раз, прикоснувшись к медной оправе подзорной трубы, капитан обжигал себе веки. Однако он получил весьма точные данные и вернулся в кубрик, чтобы их обработать. Закончив вычисление, капитан в недоумении приподнял голову, сделал на карте какую-то отметку и взглянул на доктора. «В чем дело?» — спросил Клоубани. «Под какой широтой находились мы в начале зимовки?» «Под 72 градусом 15 минутами широты и 95 градусом 35 минутами западной долготы, как раз у полюса холода». «Так вот, наше ледяное поле дрейфует», — вполголоса сказал Гатерас. «Мы находимся на 2 градуса дальше, к северо-западу, по крайней мере, в 300 милях от вашего склада угля. И эти бедняги даже не подозревают об этом», — воскликнул доктор. «Молчите!» — шепнул Гатерас, прикладывая палец к губам.